Глава 20. Цена дружбы. Не знаю, сколько времени я провела в темноте подвала, слушая, как стекает капля воды по заплесневелой стене. Дарган говорил об одной ночи, но для меня она растянулась на целую вечность. Иногда раздавался шорох маленьких лап и неуверенный писк. Пару раз моей голой ноги касалась щетка жестких усов. Я не шевелилась, и крысы убирались прочь. Лишь одна все время норовила задержаться. И я понимала, что однажды ей захочется попробовать необычное угощение в моем лице. Было холодно. Мария оставила мне свой кафтан, и я закуталась в него, но дрожь все равно колотила меня изнутри. Я подышала в ладони, потом и вовсе свернулась клубком, пытаясь сберечь оставшиеся крохи тепла. При мысли о еде становилось тошно, но жажда мучила меня с первой минуты пленения, а воды Дэйвосы не оставили. Я надеялась, что мне не придется попробовать ту самую сводящую с ума медленным течением каплю на вкус. Пока еще отвращение было сильнее жажды. А если дойдет и до того, будет ли меня волновать, что это сок белесого грибка, облепившего стены подвала? Ощущение, что я увязла в кошмаре, никак не отпускало. Еще вчера я улыбалась солнцу и пила чай с вареньем калины на крыльце своей лохматой избушки. А сегодня валялась на земляном полу и тщетно пыталась оттереть руки. Мне все казалось, что они по локоть одеты в кровавые перчатки. Там, снаружи, бесновалась толпа, подогреваемая звучным голосом Дэйвоса. А мой зеленый дом рассыпался жирным горячим пеплом. Кто бы подумал, что в рыхлом теле громобоя таится такая сила? Хотя уж я могла бы догадаться. Много людей повидала на своем недлинном веку. А все туда же. Обманулась внешностью. Впрочем, внешностью ли? Возможно, я слишком хотела зацепиться за этот клочок земли и дом, который даже не был моим. Новая капля скользнула по оцаревшим доскам. Я закрыла глаза. Держать их открытыми было слишком страшно. Начинало казаться, будто я ослепла. Кисловатый запах настойчиво лез в нос, отчего я то и дело терла его рукой. Бессмысленный жест, но в нем было некое странное успокоение. В какой-то момент показалось, что я уснула на самом деле, и мне грезится свет. Я неуверенно подняла руку к лицу и помахала растопыренными пальцами. Нет. Это не сон и не видение. Правда, стало чуть светлее. Глаз различал силуэты. Едва-едва, буквально намеками, росчерками теней. Но все же я смогла их увидеть. Опираясь на рыхлую землю, на ощупь похожую на прах, я приподнялась и заморгала, приучая зрение к новому освещению. Я не понимала, откуда оно взялось. Не было ни единой щелочки, ни даже крошечного отверстия, поглотившего меня в подземном мешке. Откуда мог бы прорваться этот намек на свет? Но он был. Я снова зажмурилась и помотала головой. Наверное, это все-таки морок измученного разума. Нужно успокоиться. Дыши, Ясмина. Вдох, выдох. Вот так, умница. Продолжая уговаривать себя, я все же рискнула приоткрыть глаза. Свечение никуда не ушло, напротив, словно стало ярче. Оно было мягким и двигалось вместе со мной. Как будто источник его был возле меня. Как будто я держала его в ладонях. Я снова подняла руку и всмотрелась в нее, крутя запястьем и сжимая пальцы. Совсем как когда Марий нес меня в приречье. Тогда я еще не знала, что ждет меня впереди. Грудь стиснула болью. Удивительно, как будто там еще было чему биться. Помотав головой, я заставила себя вернуться из воспоминаний в подвал, где явственно стало светлей. Уже можно было различить квадрат лаза, сваленные в углу мешки из-под репы, полосы грибка на потолке и стенах, горбатые силуэты крыс, мечущихся под ногами. Никаких тварей, кроме тех, что жили во мне. Вот только было похоже, что прямо сейчас я становилась одним из них, потому что светились мои руки. Наверху едва различимо послышалась какая-то возня. Чего-то стукнуло, упало, кто-то выругался шипящим голосом. Я представила, как открывается крышка, и люди видят меня. Грязную, заплаканную, со светящимся холодным лунным сиянием руками. И вздрогнула всем телом. Меня даже не станут вытаскивать наружу. Просто сбросят факел, захлопнут крышку и дверь подопрут. А потом всей волостью хозяину новый дом построят. С песнями и плясками. Что делать? Заполошный взгляд выцепил пустой мешок. Я кинулась к нему и быстро намотала на руки колючую тряпку, стараясь не расчихаться от пыли. Едва последний участок мерцающей кожи оказался скрыт, и я снова погрузилась в шепчущую тьму, как в ней прорезался квадрат выдоха. Я болезненно прищурилась. Кто-то держал факел, видимо, выглядывая меня. И на мгновение показалось, что все мои страхи стали явью. Но вместо того, чтобы бросить огонь вниз, человек отвел руку в сторону и прямо перед моим носом со змеиным шипением вытянулась веревка. «Ясмина, вылезай скорей. У нас мало времени. А еще пирожка надо вывести». Я не поверила своим ушам. Могла предположить все, что угодно, кроме этого голоса. Сердитого, дрожащего от недавних слез, но такого знакомого. Марьяна. «Яся, не молчи. Ты ведь там жива?» Голос Марьяны зазвенел паникой, и я поспешила вытереть предательские слезы. Совсем размякла. Что, если это обман? Вдруг Дэйвос задумал что-то еще более жуткое, чем выступление на площади? Страшная мысль неожиданно обожгла нутро. Что, если тварь, убившая Анжея, на самом деле подчиняется Дэйвосам? Я молчала, не торопясь отвечать. Путь к спасению раскачивался перед самым носом. Так и маня уцепиться за него и молниеносно выбраться из земляного мешка. Но страх, кажется, въевшийся в кровь, плотно смыкал губы. «Ясмина, прости меня, дуру, что не помогла тебе сразу. Отец запер, не дал сбежать. Сказал, что однажды чуть не потерял дочь и не хочет проходить через это снова. А еще сказал, что хоть тебя и уважает, но против Дэйвосов не попрет. Потому что в ответе за всю весь. Что же это за уважение такое, что делит людей на нужных и ненужных, а ясь?» Марьяна, кажется, всерьез собралась снова расплакаться, и это было настолько не похоже на мою бойкую подругу, что я все-таки решилась и взялась за веревку. Мешковина с рук упала, и я пропустила вдох, вспомнив о подозрительном свечении, но, кажется, Саули наконец решила дать мне передышку. Она исчезла. Рывок, неожиданно сильный для изящной Марьяны, вытащил меня из подвала и в нос ударил запах тушеного мяса, капусты и углей. Воздух был спертым, но после плена он показался слаще, чем в мокром от дождя лесу. Я вдохнула полной грудью и зашаталась из-за головокружения. Нащупала опору, оказавшуюся спинкой стула, и тяжело привалилась к ней, дыша, как загнанная лошадь. Передо мной возникло обеспокоенное лицо подруги, и я с трудом сосредоточила на нем взгляд. «Эх, Яся, надо тебе в лес. Там быстро в себя придешь. Я бы рада дать тебе отдышаться, но у нас и правда нет этих минут. Давай, родная, вот так, держись за меня. Сови, ты чего смотришь?» Я вздрогнула всем телом и отшатнулась слепо и так резко, что чуть не свалилась обратно в открытый подпол. Марьяна вовремя успела схватить меня за лацкан кафтана, и ткань опасно затрещала. Я бы и рад, но она меня не подпустит. Тихо отозвался Сой. Я снова метнулась прочь от его голоса, но, видимо, зрение все же притупилось, потому что я влетела прямо в его руки. Он чуть сжал мои плечи и тут же отпустил, будто обжегся. Я смотрела на него, тяжело дыша и сжимая полы кафтана, как оборотница, сброшенную шкуру. Ждала, что вот-вот он улыбнется по-змеиному и сделает что-то, что разобьет меня окончательно. Но Сови молчал, не отводя глаз. Он весь вытянулся по струнке. Руки безвольно повисли вдоль тела. Не знаю, чего я ждала, извинения, смеха, признания. В конце концов, мужчина все же опустил потемневшие глаза. Указал на выход и тихо сказал. «Марьяна даст тебе одежду. Я подожду на улице и заодно присмотрю, чтобы никто не заинтересовался, что тут происходит». И ушел. Марьяна осторожно разжала мои пальцы и погладила ледяные руки. «Ты ему веришь?» — выдавила я. «Кроме него никто не рискнул мне помочь. Без Сови я не сумела бы тебя вытащить. Даже крышку бы не подняла». Марьяна смотрела на меня взглядом побитой собаки, и мне стало стыдно, что подвергаю ее риску своим промедлением. Я мотнула головой и выдохнула. «Что он там говорил про одежду?» Вещи были явно с мужского плеча, и я отчаянно гнала прочь мысли, что их запах мне слишком знаком. В платье Марьяны я бы не влезла. Пришлось довольствоваться чем есть. Так что я подвернула штаны, застегнула ремень на последнюю дырку и потянулась за рубахой. Приглушенный вздох подруги раздался за спиной, и я резко обернулась. Что случилось? Честно говоря, я думала, Дэйва что-то наколдовал, глаза всем заморочил. Но, Яся, у тебя и правда знак Лаумы. С чего ты решила? Марьяна подошла ближе и обвела теплым касанием рисунок. Щекотная энергия пробежала от спины к рукам, и они едва заметно засветились, но тут же погасли. Я тупо уставилась на предательские конечности, не желая признавать истину. «Не может того быть!» Мой шепот звучал придушенно. «Я не такая. Я Рогана. Я в жизни никого не убила. Я лечу, спасаю, даже когда не хочу этого. Я не убийца. На мне нет крови. Нет! Ты веришь мне?» Я вцепилась в плечи Марьяны и встряхнула ее, как куклу. Подруга побледнела и заговорила со мной мягким, успокаивающим тоном, подействующим, как ушат холодной воды. Я закрыла лицо руками, чувствуя, как слезы обжигают кожу. Я стала слишком много плакать. Сотни весен назад Лаумы были лучиком света для жителей Беловодья. Девочки, рождающиеся с даром водениц, становились любимцами для всех. Волость, получившая такой подарок от богов, могла забыть про голод и засуху на ближайшие 14 весен. Когда юная Лаума встречала свою 14-ю весну, она уходила из родных мест. Сначала, чтобы найти наставницу, которая обучила бы ее тонкостям водной магии и целительства. Потом, чтобы бродить по всем тропинкам, что только можно измыслить, и помогать каждому, кому не повезло встретиться с навьими тварями. И лишь в глубокой старости водяница могла вернуться, если желала. Все изменилось, когда Лаумы начали убивать. Никто толком не знал, из-за чего это случилось впервые. Только слухи, страшные и темные, вдруг понеслись моровым поветрием по тем самым тропкам, которыми ходили водяницы. Говорили шепотом, склонившись к уху любопытного собеседника. Говорили за закрытыми дверями, потрясая оружием. Говорили и оглядывались, стараясь держаться подальше от бегущей воды. Говорили о том, что вместо излечения Лаума иссекла хворого ледяными когтями, превратив его в груду ошметков. Не прошло и седмицы, как новые слухи полетели навстречу, что другая Лаума поселила внутрь поднявшего на нее руку воина страшного червя, питающегося плотью еще живой жертвы. А после и третий ветер принес вести. Лаума вернулась в родную Весь и обрушила на нее огромную волну за то, что ее встретили недостаточно приветливо. И теперь там, где когда-то были дома, звучал смех и бегали дети, осталось только молчаливое озеро, прозванное Чашей слез. Из спасительниц и защитниц Лаумы в одночасье превратились в чудовищ, куда более страшных, чем на вид твари. Ведь им верили и ждали от них помощи. И тогда лишь Дейвосы сумели справиться с ними. Одним ударом, уничтожившим разом всех единиц. Но память о них до сих пор вселяла в сердца людей страх. Лаумы могли выглядеть по-разному и носить разную одежду. Отличить же их можно было по белым волосам с серебряными прядями и меткой Саули на спине. Все время, пока я сотрясалась в беззвучных рыданиях, Марина поглаживала меня по плечу и шептала какую-то ерунду про то, что все будет хорошо. Наконец я последний раз хлюпнула носом и отодвинулась. Виновато улыбнулась черноволосой девушке. Странно, что Сови еще не пришел нас поторопить. Ты уложилась в отведенное время. Улыбнулась подруга, с беспокойством рассматривая мое лицо. Но все же оно заканчивается. С улицы раздалось лисье тявканье, и Марина засуетилась, уничтожая следы нашего побега. Перед тем, как уйти на улицу, Сови закрыл подвал на замок. Девушка же смела мою порванную сорочку и кафтан огненосца с пола и швырнула в загудевшее пламя печи. Я скрутила волосы в тугой узел, перетянув их шнурком, закрепила его на лбу и встряхнулась по-звериному, проверяя, чтобы ничего не мешало движениям. Вытерла последние слезы и стряхнула соленую жидкость в тот же огонь, где обугливалась тяжелая черная ткань. Облачко пара быстро развеялось в духоте спящей кухни. Я повернулась спиной к очагу и, не оглядываясь, вышла в густую ночь. Ночное приречье напоминало заброшенное кладбище. Окна не светились ни в одном доме. Будто всех селян сморил сон, или же они все разом выпили настойку сон травы. Дома высились угрюмыми горбатыми пятнами тьмы, щетинящимися острыми краями крыш и жуткими фигурами флюгеров. Небо укуталось в черный мех облаков, напомнивших мне одеяние Дейвосов. Лицо мгновенно стало мокрым, и непонятно было, мелкая дождевая морось тому виной или густой белесый туман, стелющийся по безлюдным улицам. Лес за оградой встревоженно шумел, будто пытался предупредить о чем-то. Воздух был пропитан густой, предгрозовой тяжестью, такой удушающей, что у меня мгновенно разболелась голова. Я шагнула вперед, и нога тут же увязла в размягченной земле. Перед тем, как Лаумы исчезли, они полюбили являться в тумане, укутанные в дождевые струи, протянула Марьяна. Я подумала было попросить ее замолчать, но не смогла. Тяжелый сладкий запах кружил голову и смыкал губы. Эта ночь родилась из бесконечной тьмы, не для людей. И они очень правильно сделали, что попрятались по домам, погасив живой свет. Сейчас он стал бы лишь маяком для настоящей нечисти. Марьяна, перестань. Заткнул Сови нервничающую подругу. Я должна была почувствовать благодарность, но вместо этого скривилась, давя зуд любопытства, проснувшийся так не к месту. Охотник внимательно смотрел по сторонам, пока мы, прижимаясь к заборам, крались к конюшне. Марьяна обиженно поджала губы, но рассказ прервала. Не знаю, какие нечистые силы тянули меня за язык, когда я продолжила за нее. Когда-то они помогали людям. Были источником света и надежды. Что же случилось с Лаумами, что они подняли руку на тех, кого клялись защищать? Порыв ветра обжег лицо холодом, и я взмахнула ресницами, смаргивая капли. Водяницы не только занимались целительством, но и писали книги. Они хотели передать свои бесценные знания людям, чтобы те больше не были так беспомощны перед новыми тварями. Я читала исследования Лаумы Яросветы о природе болезней телесных и заметки Лаумы Златовицы. Три царства и нити их связующие. Там было столько сведений о том, как лечить сложные болезни безо всякого колдовства. Два удивленных взгляда скрестились на мне. И я осознала, где нахожусь. Замолчала сконфуженно и потупила взгляд. Хотя мне хотелось кричать во все горло, что это несправедливо. Несправедливо, что величайшие целительницы превратились в опьяненных жаждой крови чудовищ. Несправедливо, что за любым, в ком подозревается хоть капля их наследия, открывается охота. Несправедливо, что за века никто так и не нашел ответ, что случилось и как не допустить повторения этого кошмара. Но жизнь вообще имеет мало общего со справедливостью. И потому я лишь прокусила насквозь губу, но говорить о водяных ведьмах перестала. «Ясмина», — протянул задумчиво Совий. «Сдается мне, ты многого не рассказала о своем прошлом». «А ты сам?» — парировала я замечание Элиса. «Помнится, сказал болотнику, что читать любишь. И где же это ты книжки об устройстве иерархии Дейвосов нашел? В дупле? Али под камушком? Наверное, там и про то, как смертельно опасные раны за считанные часы залечивать. Тоже написано было. Так поделись». Лис умолк и только покачал головой. Я окатила его презрительным взглядом и отвернулась. Туман облизывал нас холодным языком, путался в волосах и усеивал одежду серебристыми капельками. Честно говоря, я бы не удивилась, если бы нам навстречу вышла худая, высокая женщина, одетая в простую дорожную одежду. Именно так выглядела Лаума Яросвета, изображенная на форзаце природы болезней. Даже странно было увидеть не жуткое чудовище, а всего лишь усталую женщину в годах. Впрочем, возможно, причиной был почтенный возраст книжицы. Ведь написана она была еще до того, как Лаумы сошли с ума. Мы обошли дом Бура со стороны двора. Пирожок в конюшне не спал. Я слышала, как он тревожно мечется по стойлу, то и дело ударяя подкованными копытами в стены. Лис звякнул ключами, и я ужом ввинтилась перед ним, торопясь к своему четвероногому другу. Пирожок радостно зафыркал, увидев меня, и зашлепал губами, вытянув морду над стойлом. «Прости, друг, яблочко прихватить не удалось», — шепнула я, гладя мягкие ноздри. Лис открыл загон, и я вцепилась в поводье, нашептывая в настороженное ухо, что нам надо осторожненько выйти из деревни, а там поскачем, ух, поскачем. Наконец-то ноги разомнем. Ничего не подозревающий конь доверчиво бодал меня головой и приплясывал, высоко поднимая плотные мускулистые ноги. Я с тоской подумала об одуванчике и понадеялась, что хотя бы он сейчас в безопасности. У ворот снова не обнаружилось ни единой живой души. Руны вспыхивали едва заметно, никак не изменив ни ритма, ни яркости свечения из-за нашего присутствия. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие, но Марьяна уже совала в руки сумку с провизией. Алис торопливо снимал засовы, и я отмахнулась от тревожных мыслей. Подруга крепко обняла меня на прощание. Я молчала, не зная, что говорят в таких случаях. Мы обе понимали, что вряд ли когда-нибудь еще увидимся. Какими словами можно было передать то родство, которое возникло между нами? Марьяна единственная никогда не сомневалась в моей человечности. Всегда была рядом, в какую бы передрягу я ни попадала. Даже сейчас я понимала, в какой опасности ее оставляю, и едва удерживалась, чтобы не позвать ее с собой. Только понимание того, что мой путь еще более темен, чем нынешняя ночь, удерживало от опрометчивых слов. Поэтому я лишь ответила на ее объятия и прошептала «спасибо». Марьяна всхлипнула и взъерошила мои волосы. «Что бы ни случилось, ты всегда будешь моей подругой. Удачи, Яся. Надеюсь, боги наконец смилостивятся к тебе». Я только кивнула и развернулась к нетерпеливо приплясывающему пирожку. И застыла при виде лиса, протягивающего мне руку с седла. «Ты так и не удосужилась изучить окрестности? А я знаю их как свои 5 пальцев». Правильно истолковал он мой красноречивый взгляд. «Я отвезу тебя на безопасный тракт. А потом мы разойдемся в разные стороны. Конечно, если захочешь». Внезапно окна стали зажигаться, раздались крики. Мне показалось, что я слышу голоса Марии и Даргана. «Яся, поспеши!» Испуганно подтолкнула меня Марьяна. Времени на раздумья не оставалось. Туман взвился вокруг, словно тоже уговаривал поторопиться. Я ухватилась за горячую ладонь Сови, и ласточкой взлетела на спину пирожка. Парень взмахнул поводьями, и конь с места сорвался в тяжелый галоп. Мимо промелькнули ворота, и в ушах засвистел ветер. Я крепко прижималась к спине лиса, уткнувшись лбом между его лопаток. Тучи разошлись, и предательница луна залила нас светом, сделав похожими на 2 серебряные статуи. Копыта пирожка выбивали дробный рокот по сухой земле. За спиной разгоралось зарево, словно там занимался рассвет. Полы расстегнутые куртки хлопали на ветру, будто крылья белых птиц из моего видения. «Марьяна, только не наделай глупостей, богами тебя заклинаю», — прошептала я, но слова унес ветер. Мы скакали до тех пор, пока пирожок не начал клонить голову все ниже, роняя клочки желтоватой пены с губ. Только тогда Сови разрешил устроить привал. Мы свернули с тракта и углубились в чащу. И я вздохнула чуть глубже, мысленно приветствуя незнакомый лес. Он был другим, нежели тот, что рос возле приречья. Более мрачным, полным бурелома и поваленных стволов, облепленных серо-зеленым мхом. Я скормила пирожку 2 морковки, найденные в сумке Марьяны, плотнее завернулась в куртку и прижалась к теплому конскому боку. Лис устроился в нескольких шагах от нас, не претендуя на совместную ночевку. Я думала, что от переживаний не смогу сомкнуть глаз. Но сон набросился на меня, как голодный зверь, и мигом утянул в мир грез.